Спустя минуту ситуация прояснилась. Хлопцы Рашида раскрыли двери второго Митсубиси и выволокли наружу моих парней. Без посторонней помощи они передвигаться не могли. Внешне мои боевые братья были совершенно невредимы. Более того, у каждого из них на плече висел автомат с присоединенным магазином. Люди Рашида, наконец, с грехом пополам утвердили изрядно покачивающуюся троицу на дороге и отошли полюбоваться. Стоят, не падают, глупо улыбаются. Ба! Да не пьяны в стельку! У меня от изумления в буквальном смысле отвисла челюсть. Сволочи! Да когда же они успели-то? Отъезжай! — весело скомандовал Рашид. Второй джип проехал вперед, перестав заслонять троицу от взора предполагаемого наблюдателя, разместившегося в верхней точке гряды. — Давай, помахайте автоматами, — распорядился Рашид. Парни дисциплинированно изобразили приветственные жесты. Лось опасно качнулся вперед и громко икнул. — Эй, братан, ты только не падай! — обеспокоился Рашид. — Стоять! — Пух! Пух! — утробно выдохнул лось, скинув автомат и целясь в живот Рашида. Указательный палец жал на мертвый спусковой крючок. Ну, разумеется, патронов в магазине не было. Лось сокрушенно пожал плечами, еще пару раз качнулся и, закатив глаза, сделал попытку рухнуть на дорогу. Джо и Мент тупо смотрели на соратника глазами зомби. В отличие от лося, оказавшегося в силу природной мощи менее восприимчивым к воздействию алкоголя, они не проявляли никаких признаков враждебности. Да что там враждебности? Вообще никаких признаков. Два стоячих трупа. Не более. Двое из свиты Рашида резво подскочили к лосю и не дали упасть. Обняли, как родного брата, несвоевременно употребившего чрезмерную дозу на родственной пирушке. Довольно посмеиваясь, Рашид извлек из нагрудного кармана черкесский рацию и спросил по-чеченски. — Ну что, он видел? — Мы его не видим, — ответила рация голосом Залимхана. Но это не значит, что он не наблюдает. Бинокль я ему оставил. По времени как раз. Думаю, он видел. Давай, пусть еще минуту постоят и уезжайте. — Ладно, — ответил Рашид. — Постоим. Стрелки трофейного Ориента зафиксировали 18:23. Машинально отметив, что начинают помаленьку сгущаться сумерки, мое излюбленное время для мелкомасштабных пакостей диверсионного характера, я неслышными шажками переместился вплотную к грунтовке и, улучив момент, скатился в придорожную канаву. Теперь меня и головной Митсубиси Рашида разделяло мизерное расстояние, не более 8 метров. «Грузи, хватит уже!» — распорядился Рашид, махнув рукой на пьяную троицу, и направился прямиком ко мне, на ходу снимая с плеча автомат. Я застыл, как камень. Неужели вредный таксидермист что-то учуял? Вот не кстати-то, черт бы его побрал! Четверо камуфляжных хлопцев, кряхтя от натуги, начали упаковывать моих соратников во второй джип. Заметив, что у них возникли определенные сложности в осуществлении столь неблагодарного процесса, водила выбрался наружу и попытался оказать посильную помощь. Рашид приблизился вплотную и остановился, широко расставив ноги. Я сжался, готовясь к броску. Через чахлые кустики прекрасно просматривался каждый волосок в бороде хозяина челушей. Если бы я не измазал личину озерной грязью, он наверняка рассмотрел бы через кусты мое лицо и сделал бы соответствующие выводы. Черт! Чего это он творит? Рашид расстегнул ширинку и извлек из широких штанин большущий агрегат, лишенный, как положено, крайней плоти, и, сексуально крякнув, пустил мощную струю. Теплые вонючие брызги, срикошетив от пяток куста, ударили мне в лицо. — Туда, твою мать! Я не позволю, чтобы какая-то чеченообразная сволочь нагло обоссала бывшего офицера спецназа, затаившегося в засаде. Месть немедленная и неотвратимая. Со стороны гряды оглушительно рвануло. На миг в барабанных перепонках что-то щелкнуло и зазвенело. Вообще-то я не ожидал такого эффекта. Подземный взрыв воспринимается на поверхности как приглушенный мощный гул, не более. Наверное, я разместил заряд слишком близко от входа. Ну, не сапер я, извините. Струя резко иссякла. Рашид застыл, как изваяние, повернув лицо в сторону гряды. Пятеро у второго джипа также являли собой живописную скульптурную группу, окаменевшую, как по мановению волшебного жезла. Разинули рты и завороженно смотрят на развивающийся над вершиной столб рыжего дыма. Выметнувшись из канавы, я со всего маху зарядил Рашиду в лоб прикладом автомата и, не останавливаясь ни на секунду, в два прыжка добрался до переднего бампера джипа, у которого сгрудились парни Рашида. Хлопцы так и не успели постигнуть весь ужас свалившейся на них катастрофы. Едва они оказались у меня на линии огня, я вскинул автомат на уровень груди и нажал на спусковой крючок, считая, как на стрельбище, 22, 23, 24. Именно столько времени потребно, чтобы магазин на КС отдал все имеющиеся в нем 30 патронов. Тела вперехлёст завалились друг на друга, добивать никого не потребовалось. Натужно крякнув, я забросил внутрь торчавшие из салона лосиные ножищи, захлопнул дверь и метнулся к распластавшемуся у канавы Рашиду. Крепкоголовый хозяин челушей, сволочь этакая, качественно терять сознание не пожелал. Он тихо мычал, держась руками за голову, и сучил ногами, выворачиваясь из приспущенных штанов. Не удосужившись подтянуть дяде штанишки, я грубо оборвал с его плеча золоченый аксельбант, крепко связал руки в положении за спиной и, напрягшись неимоверно, потащил тяжеленную тушу к машине. Водрузив с грехом пополам неподъемное тело на переднее сиденье, я забросил в салон три автомата, оброненных свежеубиенными хлопцами Рашида, застрелил головной Митсубиси со спецаппаратурой, горя на синим пламенем. Я грыжу заработаю, если начну перетаскивать в эту тачку свою пьяни и плененного дядю, потратив для этого два магазина. И, вскочив на водительское место второго джипа, завел двигатель.